Глава 21. Разбудил ее свет, бивший в глаза. Лампы под потолком горели. Лика подтянулась, распрямила ноги, села и осмотрелась. Небольшая комнатка без окон. Клетушка, одним словом. Кровать, тумбочка. У дальней стены дверь в туалет и душевую. Она подошла к стеклянному окну в коридор. Прижалась носом. Скосила глаза, силясь рассмотреть хоть что-то. Бокс напротив вроде пустой. Долго ли ее будут тут держать? Дверь закрыта на магнитный замок. Она для верности подергала ее, но все бесполезно. Может, петли как-то раскрутить? Она приподнялась на цыпочки, пальцами ощупывая дверь. В стеклянном окне открылось еще одно маленькое окошечко. Лика отпрыгнула. На получившейся подставке появилась коробка, похожая на ланчбокс. За стеклом стояла девушка. На вид так совсем девочка, лет 15, в синих хлопчатобумажных брюках и синей рубашке без пуговиц. Видимо, что-то вроде униформы. На белой с розоватым оттенком кожи ярко выделялись васильковые глаза. Светлые льняные волосы собраны в пучок. «Это завтрак?» — закричала Лика радостно, потому что не ожидала встретить тут нормальных людей. В том, что девушка самый обычный человек, она не сомневалась. «Спасибо! Как тебя зовут? Ты тут работаешь? Я Лика!» Но девушка молчала. Она дождалась, когда Лика заберет коробочку, и закрыла окошко. Обескураженная Лика села на кровать, поставила ланчбокс на тумбочку и задумалась. «Ну, конечно. Девушка наверняка не понимает по-русски. Вот она тупица. Это же другая страна. А она набросилась на бедного человека. Может, ей вообще сказали, что они тут все сумасшедшие, и с ними нельзя общаться?» «Ладно». В коробке оказался сэндвич с колбасой и овощами, яблоко, пачка сока, песочное печенье в упаковке. Лика расковыряла сэндвич, чтобы стало похоже, что его все же ели. Сгрызла печенье, запивая соком, и завалилась на кровать с яблоком в руках. От скуки принялась повторять английские неправильные глаголы. Время тянулось 100 раз прожеванной жвачкой. Наконец за окном мелькнула синяя форма. Лика лежала, прикрыв глаза локтем, надеясь, что девушка увидит валяющуюся коробку и кусочки огурцов и колбасы на полу. Шаги удалились. Лика села на кровать. Что ж, это она просчиталась? Нет, девушка вернулась, но не одна. За ней маячил мужчина в серой полувоенной форме. В руках у него была уже знакомая Лике трубка. Да, сотрудников явно предупредили, что не стоит заходить в палату каргам в одиночку. Дверь пискнула и открылась. Девушка зашла, двигая перед собой небольшую машинку для сбора мусора. Охранник остался снаружи. Лика сидела на кровати, поджав колени к груди, всем видом демонстрируя безразличие и рассматривая профиль девушки. Волосы на голове зашевелились, пошло покалывание во лбу, щеках, переносице. Первое, что мелькнуло у Лики перед глазами, — оленьи рога. Такие смешные мохнатые оленьи рога и седая морда. Звон колокольчика, запах дыма и вяленой рыбы. «У тебя есть олени?» — вырвалось у нее. Девушка повернула голову, глаза ее выкатились. «Уадзь! Уадзь!» — выпалила она и попятилась. «Ты уадзь!» Примечание. Уадзь. Ведьма-лягушка в саамской мифологии. Конец примечания. Охранник сунулся в дверь. Лика все так же сидела на кровати, уткнувшись лбом в колени. Он что-то сказал вроде по-фински, но Лика его не поняла. А вот девушку, наоборот, поняла очень хорошо. Так же, как и она ее. Значит, язык девушки не финский. Она подняла голову. Охранник махнул рукой, показывая, что работа еще не закончена. Девушка снова принялась за уборку. На Лику смотрела, как на чудовище. Но та уже в своем привычном виде и не думала отступать. «Уадзь, это какое-то злое существо?» Спросила она тихо, сама не веря, что произносит это на совершенно незнакомом языке. «Не бойся, я не кусаюсь. Наоборот, это меня тут, наверное, собираются убить. Меня зовут Лика, и я намерена отсюда сбежать». Девушка бросила быстрый взгляд. Подвинулась чуть вперед, чтобы встать спиной к охраннику. «Айла», — еле слышно сказала она и показала один палец. «Наверное, ее так зовут, Айла», — поняла Лика. «А палец? Знак, что она одна тут? Или что?» Айла выкатилась из палаты вместе с электровеником, дверь снова захлопнулась. Лика извелась, гадая, что же имела в виду Айла. Но вот послышались шаги. Айла подошла к стеклу, открыла окошечко. «Час». Она показала один палец. «Как обещала. Пришла через час». Лика улыбнулась. «Да уж, этот ребус она не разгадала». «Что ты тут делаешь, Айла?» «Ты сказала, что знаешь, как отсюда сбежать?» «А ты тут не по своей воле, как и я?» «Из-за брата. Мы жили в своей деревне на севере и были счастливы. Но мой брат Тойва, он не такой, как все. Ему было 5, когда он перестал говорить. Когда ему исполнилось 10, родителей уговорили показать его врачам. Мы приехали в большой город. Брата посмотрели врачи, а на следующий день, когда родители пошли по магазинам, в отель пришли какие-то люди и забрали нас. Сказали, что родители плохо смотрят за нами. Сначала мы были в приюте, и я сбежала оттуда. Спряталась в корзине с грязным бельем. Я кинулась в полицию, думая, там мне помогут найти родителей. Но за мной приехали те же самые люди, от которых я избежала. Потом нас привезли сюда. Отсюда уже не вырваться. Что они тут с вами делают? Со мной ничего. А вот брат, они говорят, что изучают его. Втыкают в него иголки, прикрепляют какие-то провода. Говорят, что хотят вылечить. Тут много тех, кому они хотят помочь. А брату не могут. Я вызвалась работать тут, в клинике, чтобы хоть иногда видеть его. А с другими что делают? Не знаю. Иногда на остров прилетает вертолет, и тогда меня закрывают в комнате на весь день, а после... После одна из палат оказывается пуста. Лика помолчала. Бедная девочка. Она не знает, какая участь уготована ее брату. «Вы давно тут?» Айла показала два пальца. 2 года, 2 месяца или 2 дня. Родители так и не знают, где мы. Я уверена, им не сказали. Лика фыркнула. «Конечно, не сказали. Не для того они забрали мальчика». «Ты правда можешь помочь нам сбежать? Откуда ты знаешь наш язык? Ты точно не Оадзи? Я видела, как ты превратилась в меня». «Да нет же, клянусь. Я не знаю, что за Оадзи такая. Меня привезли сюда с другом. Ты не знаешь, где он?» «Оадзи — ведьма-лягушка, оборотень. А твой друг такой высокий, красивый?» Лика кивнула. Айла показала рукой вдоль коридора. «Он тут в одной из камер? В смысле палат? Мне очень надо с ним поговорить. Айла, это важно. Если кто и сможет нам помочь, так это он. Он очень умный. Он что-нибудь придумает». Айла нерешительно застыла, кусая губы. «Нет, не могу. Меня накажут». «Слушай, твоего брата рано или поздно убьют». Айла побледнела, если это было возможно для ее и без того белой кожи. «Не кликай беду». «Я бы и рада, но ты и сама догадываешься, почему пустеют палаты». Айла глубоко вздохнула и приложила карточку к замку. «Пошли, только быстро. Этот ключ у меня незаконно. Я украла его, чтобы видеться с братом. Иногда я прихожу и разговариваю с ним. Я верю, что он может говорить, только не хочет». Они шли по коридору. Лика старалась не смотреть по сторонам. Ей было больно видеть пленников. Но возле одного бокса она остановилась. «Что это?» Посреди пустой комнаты стояла железная каталка. И на ней, вытянув лапы, лежал пес. Бока его тяжело вздымались. На груди белела повязка вся в красных пятнах. «Это злой дух». Айла нетерпеливо дернула ее за рукав. «Идем. Его привезли недавно. Он скоро и сдохнет. Но все равно пытается укусить. Идем. Открой, пожалуйста». Лика решила, ни за что не станет гипнотизировать бедную девочку. Айла медлила. И тогда она просто вырвала у нее из рук карточку и открыла дверь. Пес заворчал, рассматривая ее маленькими злобными глазками. «Грей!» Тихонечко позвала она. «Грей, милый, хороший пес. Маленький, не рычи, я тебе друг». Ее рука потянулась к голове пса. Рычание стало еще более грозным. Пальцы коснулись темного меха питбуля. «Ай!» Острые зубы прокусили ладонь и запястье. Лика зажала руку, окропив стол и морду пса кровью. Грей облизался и высунул язык, пытаясь достать до капель на столе. «На, людоед, жри!» Лика сунула ему покалеченную ладонь под нос. Теплый мягкий язык прошелся по ране. Лика чуть зашипела от боли. Айла стояла рядом, выкатив голубые глаза. «Ты точно, Оадзи!» прошептала она и вдруг сильно дернула ее за рукав. «Идем! Кто-то приехал на лифте! Давай же!» Пришлось бежать по коридору обратно в свою темницу. Лика забежала в палату. Айла захлопнула за ней дверь и схватила в руки швабру. По коридору шел Пит. Он что-то сказал Айле, махнул рукой, видимо, показывая, чтобы заканчивала с уборкой. Айла, низко опустив голову, вышла. Пит остановился возле стекла и слегка стукнул по нему, привлекая внимание. Лика, которая усиленно притворялась спящей, приподняла голову. «Там кое-кто хочет видеть тебя. Давай». Ее вывели из бокса. Укушенная ладонь ныла, и она спрятала ее в карман толстовки. Лифт вознес их вверх. Бореус сидел в своих апартаментах и пил кофе. Лика дрогнула ноздрями. Похоже, Бореус пил арабику. Настоящую. «Будешь?» Лика хотела гордо отказаться, мол, в доме врага не крошки, но от кофейника шел такой восхитительный аромат, что она кивнула. «Да, буду». Бореус был одет в серую форму, напоминающую военную, только мундир его был обшит серебряным галуном, и на груди имелась эмблема AG – Аргентум. «Вы тут типа в войнушку играете?» «Почему типа?» «Нет, не играем. Воюем». «Уже давно». «Уважаемый Йон тебе не рассказывал?» «Вы знаете Йона?» «Конечно. Врагов нужно знать. Я много знаю про них. Гораздо больше, чем они про меня. И все же я не знаю места их основного убежища. Видимо, последние несколько веков их все-таки чему-то научили. Они стали хорошо заметать следы. Вы решили, что я выдам их? Конечно. Ну, вы совсем. Лика покрутила пальцем у виска. Я бы мог рассказать, какие пытки могу применить, но не буду. Мне кажется, ты и сама поймешь, что лучше перейти на нашу сторону. На мою. Предать? Вовремя предать — это предвидеть. У Арга всегда было хорошо с предвидением. А ты перспективный, Арг. Мне кажется, ты быстро учишься. Да что там такое у тебя в кармане? Лика застыла. Сейчас он увидит укус. Поймет, что она выходила и что помочь ей могла в этом Айла. Она набычилась, изображая упрямого тинейджера. Моя ладонь еще несколько часов назад была целой, ровной и без шрамов. Перед ее глазами встала ладошка такой, какой она лежала в руке Матвея. «Что вы прицепились?» Лика вытащила руку из кармана и взяла ей чашку. Следов укуса не было. Бореус кивнул. «Ты быстро учишься, я прав. С удовольствием займусь с тобой. С великим удовольствием. Сначала, правда, надо будет заняться другим неотложным делом. Ты пей кофе, пей. Возможно, последний в твоей жизни». «Ага, поняла». Лика отхлебнула из чашки. «Вы этот, как его, нам на уроках социологии говорили. Манипулятор. Любите многоходовки. Вот вы со мной как бы дружить пытаетесь. И в то же время запугиваете. Хотите расшатать эмоционально». Она и сама не понимала, что на нее нашло. Слова сами выскакивали изо рта. В голове натянутой струной звенел протест. Она не даст себя запугать. Не станет его безвольной марионеткой. Лучше умереть. Бореус неожиданно засмеялся. «Да, подростки сейчас пошли не те, что раньше. Когда-то слово лишнее сказать в присутствии взрослых боялись. Сейчас же неприкрытое хамство и распущенность». «Вы первые начали», — возмутилась Лика. И долила себе еще кофе из кофейника. «Мало ли что. Вдруг это и правда последний кофе в ее жизни. Ты же умная девочка, внимательная, да?» Обратила внимание на отличительную черту аргов. «Нет у аргов никаких отличительных черт». Лика посмотрела прямо на Бореуса. «Вот именно. Мы все чуть-чуть похожи. Почему, как думаешь?» «Ну, общие предки, наверное». «Общие предки. Мы дети Севера. Нет ни одного арга с темными волосами или кожей. На юге за все века не выявлено ни одного арга, только среди потомков эмигрировавших туда северян. И то их ничтожное количество. Север — потерянный дом». «Да ладно! Вон с севера сколько! На всех хватит!» Бореус посмотрел на нее, и ей показалось, что глаза его затуманили слезы. «Была когда-то цветущая и обильная земля. Жили на ней гордые, свободные люди, равные богам. Да они и были богами, если честно. Жили столько, сколько хотели, и умирали только по собственной воле, когда уставали или присыщались. Красивые, светловолосые, сереброглазые люди. Но все когда-то кончается. Кончилась и наша цивилизация. Остатки размело по миру, смешала серебряная кровь с кровью дигарских племен, что населяли земли в те злые времена, и исчезли арги. Лишь изредка стали проявляться в их потомках чудесные свойства. И лишь немногие сохранили крупицы знаний, некогда развитой цивилизации, и смогли передать их потомкам. Я один из них. Мой отец рассказывал мне про земли аргов, а ему рассказывал его отец. Они живы? Ой, простите, это, наверное, некорректный вопрос. Хотя, вы же хотите меня убить? Или как-то даже перед смертью помучить? Чего это я должна вас щадить? Правильно. Согласился Бореус, не уточняя, что именно правильно. Мой прапрадед добыл себе королевский титул в крестовом походе. Балдуин I. Мечтал отвоевать земли на востоке и возродить цивилизацию аргов. Он умер, когда понял, что мечта его утопична. Но один из его внебрачных детей родился аргом. Балдуин научил его всему и передал знания. Тот пошел по пути отца, выбрал человека наиболее перспективного и занял его место. Ему удалось продержаться лет 300, прежде чем он понял, что один человек, будь он хоть королем, хоть папой римским, не сможет ничего изменить на земле. И тысяча аргов не сможет, и две. Но он воспитал себе преемника. 300 лет назад мой отец начал раскол в тайном обществе аргов, призывая их прекратить попытки изменить человечество. Люди не могут подняться над своими пороками. Они глупы, эгоистичны, завистливы. Лишь страх наказания делает их чуть похожими на те божьи творения, какими задумал Создатель. А он тоже самовыпилился? Лика говорила грубо, но ей и хотелось быть грубой, причинить боль. Нет. Бореус спокойно принял укол. Ему просто не повезло. Арги не умирают от пуль или яда. Но бомба, разрывающая на куски, это, конечно, смертельно. Его нелепая гибель окончательно убедила меня в том, что людей нельзя перевоспитать, их можно выдрессировать. Как собаку, понимаешь? Лика помотала головой. Условный рефлекс на команды. За правильное выполнение – награда. Косточка или волшебная пилюля, дарующая бессмертие. Теперь-то до нее дошло. Поэтому серые служат вам. Вы даете им возможность пожить подольше. Но всех вы на эту удочку не поймаете. Почему же? Бореус сделал удивленный вид. Ни одна женщина не согласится стать такой же уродиной, как эти ваши. Лика обвела рукой вокруг лица. Даже если вы ей предложите вечность. Умная девочка, да. Бореус засмеялся и вдруг прислушался к чему-то. Я рад, что ты сразу поняла проблему, над которой мы бьемся уже столько лет. Но когда мы ее решим, а мы решим, все изменится. Мне даже не надо будет захватывать мир. Он сам ко мне придет. Приползет. И я буду решать, кому даровать жизнь вечную и молодость, а кому нет. И посмотрю, как быстро одна половина уничтожит другую. А вот с оставшимися я и буду возрождать свое царство. Свою гиперборею. Лика присвистнула. Что-то у вас тут недоработка. Вы так активно уничтожаете аргов, что непонятно, с кем останетесь. Это все расходный материал. Бореус презрительно скривил губы. Они все полукровки, я и сам такой. Но я верю, что однажды найду его, арга с чистой кровью. И тогда мир падет к моим ногам. К нашим. Если он окажется настолько умен, что поймет красоту замысла. А если нет? Если такого арга не существует в природе? Лика замерла в ожидании ответа. Бореус молчал. В наступившей тишине явственно слышался звук вертолета. Бореус поднял глаза и улыбнулся так, что Лика поняла. Такой вариант не рассматривается. «Иди, поговорим после». Пит не очень вежливо затолкал ее в лифт. Лика нащупала в кармане магнитный ключ Айлы, так и оставшийся у нее. Вот он, путь к свободе. Интересно, лучше дождаться ночи или попробовать сейчас? Хотя в период белых ночей разница между днем и сумерками небольшая. Просто ночью, она надеялась, меньше народа шляется по улице. И еще ей надо разыскать Матвея. Хорошо, если он тут же в одном из боксов, а если его держат в другом здании? Двери открылись, и тут же послышались крики. Пронзительный женский визг. Пит рукой придерживал Лику, потому что она дернулась вперед, видя, как двое охранников волокут по коридору Айлу. Та врывалась с неожиданной для своего худенького тела мощью. «Уадзь! Накликала!» — закричала она, заметив Лику. «Они хотят убить его! Они хотят забрать его сердце! Я слышала, как они говорили об этом!» Айла кричала так, словно у нее живьем отрывали конечности. Пит завернул Лике руку за спину и протащил мимо охранников и Айлы, открыл бокс и толкнул в сторону кровати. Лика споткнулась и распласталась на полу, чувствительно приложившись подбородком. Звуки стихли. Лика поднялась и потрогала челюсть. Прижалась носом к стеклу, высматривая, нет ли в коридоре охраны. Но так как все равно мало было что видно, она вытащила карточку и... Она не учла, что дверь можно открыть только снаружи. Лика потрогала раму окошка для передачи пищи. Она держалась на каком-то шпингалете. По размеру оно было совсем маленьким, человеку не пролезть. Но руку вполне можно просунуть. Лика выбила окно и потянулась к замку, страшась только одного. Не уронить этот спасительный ключ. Через минуту она убедилась, что руки у нее коротковаты. Ну что ж. Она мысленно перебрала своих знакомых. Вот, вроде, Машка из параллельного высоченная дылда. Подойдет? При других обстоятельствах она бы даже посмеялась, как нелепо выглядит в коротких штанах. Машка была выше почти на 20 сантиметров, и этих 20 хватило, чтобы дотянуться до замка. Лика перевела дух. У нее получилось. Она приоткрыла дверь и осторожно выглянула. Коридор пуст. На это ничего не значит. Она заметила огонек камеры. Кто-то следит за помещениями? Но тогда и в прошлый раз они видели, что Айла выпустила Лику. Может, поэтому Барео сказал, что она быстро учится? Он играет с ней. Ему забавно. И в этом его ошибка. Не стоит недооценивать ни противника, ни жертву. Лика двинулась по коридору в ту сторону, куда ее вела Айла в прошлый раз. Бокс, в котором рисовал мальчик, пустовал. Она быстро побежала дальше. «Матвей!» Она стукнула в стекло и распахнула дверь. «Лика!» Горячие руки обхватили ее и подняли в воздух. «Мотя, перестань! Надо торопиться! Они, наверное, уже бегут сюда. Здесь же камеры. Ты знаешь, где выход?» «Выход там!» Она махнула рукой. «То есть там лифт. Но нам надо найти Тойва». Матвей явно ничего не понимал. Он вдруг замер. «Там собака где-то лает. Слышишь?» Лика прислушалась и побежала к боксу Грея. Не успела она подойти, как Грей показался в окне. Он стоял на задних лапах и яростно лаял, царапая стекло когтями. Она чиркнула по замку карточкой. Матвей ахнул и прижался к стене, загородив собой Лику. Пес вырвался на свободу и помчался по коридору. Лика дернула Матвея и повлекла в ту же сторону. Грей домчался до конца и уперся лапами в дверь. Лика, недолго думая, открыла ему. Это помещение походило на лабораторию. За стеклянными перегородками сидели люди, облаченные в белые балахоны, с масками на лице, и что-то кропотливо мудрили над пробирками и микроскопами. Они удивленно проводили взглядом промчавшуюся мимо собаку. Над двустворчатой дверью в следующее помещение горела синяя лампочка. Лика на ходу стала притормаживать. Но Грей и не думал останавливаться. Кинулся всей грудью на створки, распахнул их, и заливисто лая ворвался внутрь. Свет заливал операционную. Два стола стояли параллельно друг другу. На одном лежал прикрытый простыней мужчина. На втором, вытянувшись в струнку, бледный мальчик с плотно закрытыми глазами. Медсестра в голубом костюме уже готовилась приложить к его лицу маску для наркоза. Увидев пса, она удивленно вскрикнула. Трое мужчин в таких же костюмах и шапочках обернулись. Грей метнулся к одному, второму, издал некое подобие визга, присел на задние лапы и заскакал возле одного из тех, чьи лица были закрыты хирургическими масками. Человек задрал вверх руки в перчатках, отворачиваясь от языка пса, которым он пытался лизнуть его. «Грей, фу, Грей, сидеть! Кто пустил сюда пса?» — недовольно закричал он. «Я!» Человек обернулся, увидел Лику и стянул маску вниз. «Можно обмануть лицом всех, кроме собаки, Бореус. Ах нет, вы же просили называть вас Гривой». «Ах, какая все же умная девочка. Давно ты догадалась?» «Не очень. Возможно, просто предчувствие. Вы же сами говорили, что у аргов оно хорошо развито. Хотя, с такой раной, как получил Грива, он просто не смог бы держать штурвал. И еще, название яхты. Ну и кличка собаки, конечно. У вас извращенное чувство юмора, Грива». В операционную ворвались несколько охранников. Бореус взглянул на них поверх головы Лики и кивнул. «Заберите ее отсюда!» «Грей!» — позвала Лика. «Ко мне!» Питбуль подбежал к ней, мотая хвостом. Обрезанные уши стали торчком, верхняя губа приподнялась, обнажая белые клыки. Охранники попятились. «Грей, ты предатель!» — усмехнулся Бореус. «Вообще, по моим подсчетам, ты должен был околеть. Что с тобой случилось?» «Я его вылечила». Лика погладила пса. Он лизнул ей руку. «Вы столько лет пытались создать универсальное средство, но получилось не у вас». «А что происходит?» Мужчина на столе вдруг поднялся. «Вы будете делать операцию или нет?» Он недовольно оглядел всех. Его обрюзгшее лицо с мешками под глазами и двойным подбородком свисало со сморщенной шеи на покрытую волосами дряблую грудь. Бореус посмотрел на него, и тот вдруг замер с открытым ртом. «Вы же помните, что я говорила на яхте? Я могу вылечить вашу дочь, могу дать вам этот препарат». «Грей — просто подтверждение моих слов. Видите? Лекарство работает даже на собаках. Это власть, Бореус. Та самая, к которой вы стремитесь». «И что же ты хочешь?» «Отпустите мальчика и его сестру». «С какой стати?» «Вам нужен препарат?» «Ты отдашь мне его и так». Лика помотала головой. «Не выйдет. Это была единственная доза. Даже если вы будете пытать меня 100 лет, я не смогу выдать то, чего не знаю. Я же не химик и не фармацевт, и ничего не понимаю в формулах. Но я скажу, как и где ее взять». «Пытать тебя?» — фыркнул Бореус. «Вот еще. Я просто отдам твоего дружка Вернону с Питом, и ты очень быстро все расскажешь и покажешь». «А если нет? Вы сами говорили, что Арк может умереть по собственной воле. Раз так, то я не доставлю вам удовольствия не пытать меня, не смотреть на пытки других людей». «О-о-о!» Бореус усмехнулся с легким презрением. «Ты не сможешь. Ты юная цветущая девушка, добровольно откажешься от вечной жизни и молодости?» Лика не ответила. Смотрела на него со спокойной уверенностью человека, готового ко всему. Бореус нахмурился, перевел взгляд на мужчину-пациента, все еще сидевшего на столе с нелепо открытым ртом, и, видимо, принял решение. «Приведите девчонку», — велел он. Вернон притащил Айлу. Она сразу бросилась к брату и растормошила его, помогла слезть со стола, завернула в простыню. «Тебя отпускают», — тихо сказала Лика. «Не знаю, как ты доберешься до материка. Я бы не доверяла им». «Я знаю. На берегу стоят моторные лодки. Пусть дадут мне одну. Я умею. Я справлюсь». Лика передала ее слова Аргу. Тот пожал плечами. «Отведите их на берег. Дайте лодку. Пусть катятся. Это уже ничего не изменит. Я хочу убедиться, что их действительно отпустили. Иди. Твой дружок побудет пока со мной». Все вместе они вышли наружу. Лика зажмурилась. Солнце светило над островком, щедро поливая лучами траву и аккуратные лужайки. «Идем скорее, пока он не передумал». Лика побежала к берегу. Айла и Тойва за ней. Пит следовал сзади. «Пусть берут эту», — сказал Пит, показав на одну из моторок у небольшого причала. «У нее устойчивость лучше». «Вот, ей-ей потонут». «Ничего, справятся», — сухо ответила Лика и подошла к Кайле. «Ты не Уадзи, ты не Кия, лунная дева. Прыгай в лодку со мной, убежим вместе». «Нет, тогда они погонятся за нами. К тому же там мой друг, я не брошу его. Ты уверена, что справишься с лодкой?» Айла кивнула. «Я не смогу тебя спасти», — шепнула она. «Я не пойду в полицию. Нет, иначе они вернут нас обратно сюда». «Я понимаю, спаси брата. Уезжайте далеко и спрячьтесь». «Север не выдаст. Люди спрячут. Я попрошу нашего Нойда помочь тебе. Он сильный шаман». Айла улыбнулась и отвязала лодку. Пит с ухмылкой смотрел, как Айла помогает Тойва забраться в нее. «Точно потонут», — сказал он задумчиво. Подошел и скомандовал Айле. «Садись, я подтолкну». Самка зло глянула на него, но прыгнула в лодку. Пит уперся руками в корму и оттолкнул моторку от пирса. Та закачалась на волне. Айла уже схватила весло и отгребала подальше. «А может, и не потонут», — также задумчиво сказал Пит. «Сама с морем дружит». «Ладно, идем». Бореус велел не задерживаться. Лика повернулась. За спиной затарахтел мотор. Она обернулась махнуть рукой, но Айле уже было не до нее. Катерок, набирая скорость, уносился прочь от острова смерти.